Глава 15. Я проваливался в сон. Знал, что нельзя этого делать, но проваливался все глубже и глубже. Где-то в момент этого падения передо мной проскользнуло лицо Ленки. Словно в тумане я видел, как она лежит в кровати голая, а над ней нависает мой друг и компаньон Боря. Тоже мне друг. Да идите вы все, хоть перетрахайтесь там. Я уже не в том мире. Осознание этого меня вдруг выбросило из сна. Точнее, не так. Я понял, что сплю. Завис в сером нечто. Полет остановился. Ага. Я что, осознал себя во сне? Первым делом руки. Я поднял ладони перед лицом. Реально. 10 пальцев, 2 руки. Картинка плыла. Старалась ускользнуть от меня, но я когда-то давно читал о таких вещах. Уже ничего не помнил, но знал, что это интересно. Путешествовать по снам — это же круть какая! Сначала я решил, что стоит оказаться где-нибудь в другом месте. Миг, и я стою в комнате, где передо мной шкаф с несколькими дверями. Такой старый, темного дерева, с закругленными краями. А над шкафом висит старая лампочка накаливания, без абажура, на витом шнуре. Свет тусклый, но все видно, словно через мутное стекло, но видно. Комната вдруг стала сжиматься. Пришлось напрячься, чтобы оставить ей нормальные размеры, зато на дверце шкафа появилось зеркало. Словно ртуть на дерево разлили. Мутное, серое. Но я знал, что в нем можно увидеть отражение. Я подошел поближе и собрался заглянуть в него, но вдруг испугался, что увижу там не то, что думаю. Я протянул руку и открыл дверцу шкафа, но почему-то не ту, к которой тянулся. За ней оказалось темное пространство, серый лед. По нему катилась черная капля крови. Катилась в мою сторону, а вытекала из разбитого носа Олега, что лежал на льду и смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Чего смотришь? Сейчас мы умрем, а Олесю трахнут все по очереди и продадут сексуальное рабство какому-нибудь шаху или еще куда-то». Голос Олега я узнал, но слова будто бы были не его. Они раздавались только у меня в голове. Губы Олега не шевелились. Я даже подумал, что он мертв. Но мой товарищ моргнул и снова замер. «Черт!» Я вспомнил все. Вспомнил, как падал, как в нашу сторону шел человек в черном и приказывал кому-то нас убить. Проснуться. Надо срочно проснуться. Я замахнулся и ударил себя рукой по щеке. Удар получился таким слабым, словно я был без сил. Снова попытался поднять руку, но даже этого сделать не смог. Разозлился и пнул шкаф. Удар получился в полсилы, мягким, но дверца с зеркалом начала приоткрываться. Я постарался отвернуться, когда мутная ртутная поверхность оказалась напротив меня, но не успел. Оттуда на меня глянул кенгур своими злыми красными глазами и улыбнулся моей улыбкой. Это меня почему-то дико разозлило. Я потянулся и распахнул дверцу. За ней была комната, небольшая, с тяжелым воздухом и каким-то смутно знакомым запахом. Не ароматом, не вонью, а именно запахом. Вроде и не противным, но вызывающим неприятные ассоциации. Посреди комнаты стояла широкая кровать. К столбикам по краям кровати были привязаны веревки. На кровати кто-то лежал, но отсюда я не мог видеть, кто это. Я полез в шкаф. Я должен был все выяснить. Оказавшись в комнате, я понял, что за моей спиной просто стена. Нет пути назад. Отступать было некуда. Нет шкафа, куда я мог бы спрятаться. Ощущение того, что я голый, накрыло меня с головой. Словно пришел в бассейн, а плавательные трусы забыл дома. Но отступать уже нельзя. Идти в обычных семейниках стыдно. И остается только выйти перед всеми голым. Пришлось дернуть плечами, сбрасывая непонятное наваждение. Я стоял за высокой спинкой кровати и не мог сделать и шагу, чтобы подойти и посмотреть, кто там. Но тягостные и неприятные ощущения меня не покидали. Они появились сразу, едва я попал в комнату. В противоположной стене виднелся абрис двери. Тонкая светлая полоска говорила, что за дверью есть что-то еще, и оттуда слышались хохот и пьяные голоса. Превозмогая себя, я сделал шаг, затем еще один, подошел к спинке кровати и заглянул через нее. На смятых грязных простынях лежала Олеся. Ноги и руки ее были стянуты грубой веревкой и привязаны к столбикам по краям кровати. Полностью обнаженная, в каких-то темно-зеленых и фиолетовых синяках по всему телу, местами виднелись кровавые подтеки. Она была в забытьи, но стоило мне посмотреть ей в лицо, как глаза ее открылись, и она безучастно посмотрела на меня. Это безразличие в глазах девушки больше всего задело меня. Я почувствовал, как внутри что-то скребет, словно какой-то грызун поселился у меня рядом с сердцем и сейчас потихоньку одним коготком царапал его, не давая биться спокойно. «Это все из-за того, что ты сделал», — спокойно произнесла Олеся и отвернулась. «Нет!» — я попытался крикнуть, но получился только шепот. За дверью что-то происходило. Тяжелые шаги раздались и замерли. Казалось, кто-то подошел и стоит снаружи. Я слышал его тяжелое дыхание. Миг, и дверь начала отворяться. Со скрипом, но неотвратимо. Олеся закричала и забилась на кровати. В проеме возник человек в длинном черном плаще. Его голова подпирала косяк двери. Ему пришлось наклониться, чтобы войти. Войдя, он скинул с себя плащ и оказался полностью обнаженным магом Сергеем. Я не мог разглядеть его лица, когда Олег убивал его пузырем, но сейчас я был абсолютно убежден, что это он. «Ну что, сучка, продолжим стабилизировать твой дар?» — произнес Сергей каким-то рычащим голосом. «Нет», — сказал я ему в ответ и шагнул вперед, закрыв собой лежащую на кровати девушку. «Ты больше не тронешь ее». Он словно и не заметил меня. Подошел к кровати, принялся забираться на Олесю. Девушка пронзительно завизжала, но гигант не остановился. Он уже подмял ее под себя, когда я понял, что сейчас будет. Я вскинул руку и постарался почувствовать покалывание в пальцах. Молнии пришли не сразу, но быстро. Запрыгнув на кровать, я схватил искрящейся рукой мага за голову и дернул ее на себя. Голова оторвалась, и на моей ладони оказался окровавленный баскетбольный мяч. Обезглавленное тело упало с кровати и, превратившись в маленького кусуру, принялось извиваться на полу. Я посмотрел на свою руку. Сиреневые молнии бегали по ладони, образуя небольшую энергетическую полусферу. «О, ты тоже маг!» — воскликнула Олеся. «Возьми меня! Я люблю магов! Трахни меня прямо сейчас!» — выкрикнула она. «Нет, только не так. Не в таком контексте и не в этой грязной комнате. Я вдруг вспомнил, как Олеся говорила мне, что выплеск гормонов влечет за собой неконтролируемые выбросы энергии дара. Закрыв глаза, я представил, как вокруг меняется пространство. Бесконечный сад с зеленой травой и высокими деревьями, уходящими ветвями к белым облакам. Лужайки, уходящие за горизонт. Синие капли крошечных озер, раскиданных в беспорядке. И над всем этим ярко-синее небо. Белые облачка-барашки зависли над головой и не шелохнутся. Статика, вплеснувшаяся в картинку яркими кислотными красками. Нет, не нужна такая яркость. Я подумал, и картинка чуть побледнела, словно на мониторе убавили яркость, но оставили контраст. Резкие очертания объектов ранили глаз. Еще одна коррекция, и сад вокруг стал мягким, будто нарисованным пастелью. Так-то лучше. Беседка с широкой и удобной софой. На софе сидит девушка. Олесю я узнал сразу. Она была одета в кружевное нижнее белье и призывно манила меня пальчиком. Тонкий пеньюар спадал с покатых плеч, но вовсе не скрывал все великолепие ее тела. В следующий момент я оказался рядом. Остановился, рассматривая плавные обводы бедер и холмики высокой, практически обнаженной груди. Почувствовал, что возбужден. Пальцы кололо от сиреневых игл крохотных молний. Их сеть окутывала уже не только кисти, но и руки по локоть. Чем больше я возбуждался, тем сильнее мое тело покрывалось тонкими ниточками разрядов. «Не смотри туда», — произнесла Олеся, кивнув на мои руки. «Молнии не причинят мне вреда. Это сон. Просто иди ко мне». Она потянула за тонкую тесемку и медленно развязала узелок, не дающий пеньюару упасть на софу. Тонкая ткань заструилась вниз, беззвучно опадая к ногам. Девушка повела плечиком и скинула одну лямку лифа. Лямка спала, увлекая за собой тончайшую кружевную ткань, обнажая одну грудь. Я подошел и коснулся упругого соска. «Вот видишь, мне не больно». Я помог девушке раздеться. Она взяла меня за руку и потянула к себе, завалила на софу, перевернула на спину и уселась сверху. Я вошел в нее без помощи рук, и Олеся запрокинула голову, сладко застонав. Она двигалась сначала медленно, но с каждой секундой все ускоряясь. И когда я уже был на пределе, она вдруг произнесла: «А сейчас мы высвободим в тебе кангура!» Она приподнялась так, что едва не потеряла со мной контакт, а затем резко и с такой силой опустилась обратно, что я почувствовал всем своим естеством ее плоть. Я зарычал. Не знаю, такой ли был голос у кангура, но рык меня разбудил. От чистокола молний прибило в глазах. Треск разрядов перекрывал какие-то крики снизу. Я глянул вниз. Вокруг плотного конуса молний, что шли из моих рук и уходили к самому льду, суетились какие-то люди. Четверо были в черных длинных плащах. Несколько в обычной одежде, с винтовками в руках. Справа от меня чернело два пятна. На сером льду они хорошо выделялись. «Да уберите винтовки, дебилы!» — орал один из магов. — Не видите, что ли, он питается энергией их кристаллов? Один из черных плащей отвлекся, глянул на людей с винтовками и их словно ветром смело. Они отлетели метров на 30 по льду и там замерли единой кучкой. — Успокойся! — крикнул мне тот, что ругался на стрелков. — Мы можем договориться! Я посмотрел с высоты в несколько метров вниз. Слева лежали Олеся и Олег. Оба были неподвижны, но я видел, что их никто не трогал. Я помнил, что именно так они и упали, когда заснули. Видимо, кто-то из магов обладал способностью погружать в сон. Вот только мой сон оказался не таким, как они ожидали. Одаренные в моем возрасте уже стабильны, и подростковых спонтанных выбросов у них не бывает. Но тут они просчитались. Мало того, что я был новичком, только что обретшим дар, так еще и секса недавно отведал. Гормоны, успокоившись совсем ненадолго, вновь затуманили мой мозг и наполнили кровь. А как следствие, выброс энергии — спонтанное проявление дара. В совокупности с тем, что я понимал, какой сон должен увидеть и смог это организовать, это дало интересный эффект. И вот сейчас я был вершиной конуса из молний, что вознесли меня на добрые 5 метров в воздух. Отсюда я, еще будучи во сне, сумел расправиться с парочкой нападавших, что угрожали мне винтовками. Судя по всему, тем же способом, что и раньше, просто взорвал кристаллы. Одного я не представлял, как мне заполучить своих друзей живыми и сделать отсюда ноги. Свою способность выстоять против 4 опытных магов я оценивал здраво. Одно дело спонтанное проявление, да еще тогда, когда этого от меня никто не ждал, и совсем другое — реальный бой. Меня не угомонили только из-за того, что не поняли, кто я. Или они прекрасно это знают. Следующие слова расставили все по своим местам. «Ты неопытен и вспыльчив!» — крикнул мне тот, что говорил до этого. «Успокойся и спускайся. Мы поговорим. Все можно переиграть. Нам нужны сильные маги, а ты потенциально силен. Приказ был убить, но я могу взять на себя право решать, что будет с моими друзьями. Они останутся живы!» — крикнул мне в ответ маг. Я видел, как недовольно на него посмотрели другие маги, но, видимо, он был тут главным. «Мы доставим вас в столицу и там поговорим. Моя госпожа будет рада заполучить в свои ряды таких бойцов. А как же девчонка? Вы же знаете, кто она! Ее не тронут, если ты будешь сговорчив. Уверен, Алена Андреевна сможет решить вопрос с ее обменом. У Мироновых есть кого нам вернуть». Я чувствовал, что силы, полученные мной спонтанно и базирующиеся на концентрации гормонов в крови, меня покидают. Может, возбуждение проходит. Может, просто такие выбросы не бывают долгими. Еще чуть-чуть, и я так и так спущусь на землю. Но лучше, если они будут думать, что это решение принято во время переговоров. «Хорошо», — согласился я. «Но если с их голов упадет хоть один волос, я за себя не ручаюсь». «Согласен», — быстро ответил маг. Я терял силы с каждой секунды. Не будь этого, я не представлял бы, как бы я спускался на землю. А так все вышло как по задуманному. Чистокол молнии редел, а я спускался вниз. Достигнув земли, я понял, что не смогу устоять. Но показывать это было нельзя. Упади я сейчас, и все может повториться, только на этот раз они не станут тянуть. Последним рывком я передвинул себя немного вперед и коснулся земли прямо рядом с магом, что вел со мной переговоры. В этот же момент я подал ему руку, якобы для заключения соглашения, и он крепко пожал ее, довольный своим успехом. С моей стороны рукопожатие оказалось более крепким, чем я бы хотел, но это позволило мне устоять на ногах. Вот и отлично. Пусть думают, что все так и задумывалось. Пускать пыль в глаза — это любимое занятие наших бизнесменов средней руки. «Отлично!» — произнес маг. «Проводите его в транспорт. Девчонку и второго осторожно перенесите внутрь и отправляемся. К утру будем в столице». На подгибающихся на каждом шагу ногах я поплелся за провожатым, не забыв проследить, чтобы Олесю и Олега аккуратно подняли со снега и понесли следом. Едва коснувшись спинки сиденья, я расслабился и, кажется, вырубился на несколько секунд, потому что едва я снова мог видеть, передо мной уже сидел маг.